Осторожно двигаясь по деревянному полу, он поражался ширине коридора и дверям в спальне, выстроившимся по южной стороне. Он почувствовал, что они сделаны куда более тщательно, чем в жалких пансионатах или небольших отелях. Квартира Тайги и дом Ами, похоже, в мире чертовски много богатых людей. Думая о своем сравнительно уютном жилище, Рюдзи быстро подошел и заглянул в комнату Минори. Он собирался проскользнуть внутрь и проверить, можно ли постучать в окно снаружи. А если будет время, он планировал еще и на чердак слазить. По правде говоря, Тайга и Рюдзи намеревались напугать Минори до полусмерти. Конечно, это достойно презрения, думал Рюдзи, но если сегодня или завтра у них не получится, от появления рыцаря следующим вечером толку не будет. И они безнадежно застрянут в том псином будущем, сломленные и растоптанные. Вместе со щенками. Конечно, это крайне эгоистично, но когда дело касается неразделенной любви, люди всегда эгоистичны. В первую очередь придумывают себе всяческие фантазии и подходящие недоразумения. Несмотря на все попытки оправдать свои действия, чувство вины никак не хотело его покидать. Он понимал, что входить в ее комнату сродни сталкерству. Но он был совершенно уверен, что она еще ничего не распаковала, и ему не доведется трогать ее вещи, так что на самом деле тут ничего страшного. Споря сам с собой, он направился в коридор, когда... «А? Что тут такое?» Напротив дверей в спальню, расположенной на южной стороне, оказались еще две непонятные двери рядом с лестницей. Рюдзи осторожно попробовал открыть одну из них и затем пожал плечами. Это был всего лишь туалет. «Я вернусь и вычищу тебя, так что готовься», — отложил приговор Рюдзи, указывая на унитаз. «Значит, рядом должна быть ванная». Он открыл дверь, решив заглянуть туда. «А? Что за черт?» Он не включал свет, но раздевалка и комнатка со стиральной машиной были ярко освещены. Хоть Рюдзи не отвечал за оплату здешних коммунальных услуг, он и не относился к тем, кто позволяет подобное расточительство. Он хотел выключить свет, но не знал, где здесь выключатель. Наверное, где-то за полуоткрытой скользящей стеклянной дверью. Рюдзи зашел внутрь и огляделся, увидел раковину и ванну, задернутую занавеской. И да, на стене рядом со стеклянной дверью был выключатель. «А?» – задумался он на секунду. «Похоже, здесь почему-то сыро». «Да быть того не может». Отверг он смутные предчувствия, шагнул вперед и щелкнул выключателем. «Эй! Ой, прости! А?» — вскрикнула девушка, рефлекторно снова включив свет. Рюдзи склонил голову. «Но кто...» «Бог мой, да это ты, Такасу-кун? Не мог бы ты не входить в ванную, когда там девушка?» По другую сторону занавески послышался звук открываемого крана и звук работающего душа. Потянуло паром. Это был голос Ами. «Ой, извини, я не заметил. Ай!» Из-за закрытой занавески в ванной неожиданно высунулась белая рука. Отчаянно пытаясь увернуться, Рюдзи хотел смыться, но мокрая рука цепко держала его за запястье. Влекомый с невероятной силой, Рюдзи безуспешно боролся в попытке сбежать, хватаясь за плитки. «Какого черта ты делаешь?» «Эй!» Голосами, похожий на голос котенка, резко заполнил собой ванную. «Такасу-кун, да ты храбрец, правда? Я и не догадывалась. Так ты пришел удовлетворить свое желание?» «Да ничего подобного! Не хотел я! Я просто тебя не заметил!» «Давай, не надо извиняться, верно? Никто не увидит. Мы здесь только вдвоем. Ты что, дура?» Из-за занавески донесся сдавленный смешок. Ами смахивала на демона. На попавшегося в ловушку Рюдзи ее журчащий голос, отдающийся эхом, действовал как парализующее заклинание. «Ты не рад? Я сохраню все в тайне ото всех. И от Юсаку, и от ревнивого тигра, и даже для миноритян это будет секрет. Ай!» Занавеска качнулась. Через тонкую ткань он мог видеть медленно встающий силуэт. «Подожди, пожалуйста, подожди! Рюдзи почти не мог дышать и в диком смущении отчаянно прикрывал глаза рукой. «О чем ты вообще думаешь?» «Это замечательно. Это то, чего хочет Такасу-кон». «Я не хочу этого, не хочу!» «Правда? Эй, ты серьезно? Ты на самом деле этого не хочешь?» «Хочу чего?» «Этого». «Ай!» «А?» Рюдзи отчаянно отвел взгляд от неожиданно отброшенной занавески, отвернул лицо, беззвучно крича и опрокидываясь назад. «Хе-хе-хе-хе». Глядя на него сверху вниз, надувая щеки, демон истерически расхохотался. Она громко хохотала над идиотом, прилипшим к полу, разбросав ноги. Этот смех казался пулеметной очередью. Она безжалостно отшвырнула и высмеяла его. «Что? А?» Тело Ами, стоявшее в покрытой пеной ванне, скривилось от дьявольского смеха. Весело приплясывая и радуясь до слез, она показывала на выглядящего до нельзя жалко Рюдзи и корчилась от хохота. «О боже, Такасу-кун! Интересно, а чего ты ожидал? Посмотри на свое лицо! Как смешно! Ой, я не могу!» Ами в футболке и джинсах, с губкой в руке, колотила рукой по стене и, похоже, получала массу удовольствия. «Ты... да что ты тут делаешь?» «Мою ванну. Раз уж Такасу-кун так любит уборку, я подумала, что могу уступить ему свое место, если он захочет». «А, Рюдзи, ну что со вторым этажом? Я нашла лестницу, ведущую на чердак. Да что такое?» Шокированный почти до оцепенения, смущенный и униженный, он сбежал вниз по лестнице. Воткнувшись в стоящую тайгу, он начал пытаться объяснить ей, яростно жестикулируя всем телом, что Ами с ним сотворила. Его дикие глаза налились кровью и слезами. Он был совершенно уверен, что окажись сейчас перед ним не тайга, а кто-либо еще, его бы арестовали, обвинили, судили и послали бы на каторгу. «А? Фу. Что сделала тупая чихуахуа? Вот это? Притворилась, что принимает душ? Она дразнила тебя, Рюдзи? Сделала вид, что она голая и пыталась тебя соблазнить?» Как ему удалось добиться, чтобы его поняли, осталось загадкой даже для него самого. Но ущипнув себя за уши, Рюдзи яростно закивал, давая понять, что она попала в точку. «Ладно, а что с нашим планом? Ты как следует проверил комнату, Минарин?» Он старательно замотал головой из стороны в сторону. «Ты бесполезен!» От мгновенной резкой ругани тайги сверхчувствительный Рюдзи отступил к стене, машинально потянувшись рукой к телефону в заднем кармане. «Может, если он сейчас позвонит домой, Яска возьмет трубку и даст ему поговорить с инкотяном?» «Не ищи утешения! Что за бесполезный парень? Как можно было попасться на розыгрыш тупой чихуахуа? О боже, ну хорошо, это сделаю я! Я пойду и сама проверю комнату, а заодно скажу пару слов этой дури!» Он не был уверен, что пары слов хватит, но сейчас Рюдзи хотел свалить все на тайгу. «Да, скажи ей. Неважно, пару слов или тысячу, недовольство или ругань. Пожалуйста, отсчитай этого демона!» «Он жалок? Неважно. Гордость и рыцарство Рюдзи уже были безжалостно стерты в прах». Поднявшись по лестнице с явно раздраженным выражением на лице, тайга громко крикнула. «Эй, тупая Чи!» Для Рюдзи, ждущего на первом этаже, это прозвучало очень многообещающе. Затем он услышал звук открывающейся скользящей двери, затем пронзительный вопль, затем что-то смахивающее на потасовку, и, наконец, тишина. На некоторое время воцарилась неприятная тишина. Не зная, что же там произошло, Рюдзи уже начал волноваться, когда... «Поверить не могу, ё-моё! О чем ты вообще думаешь в самом деле?» Щедро расточая недовольство, по лестнице спустилась Ами, оттолкнув стоящего внизу Рюдзи. Она выглядела более потной, чем раньше, и, пожалуй, раздраженной. От ее мокрых волос донесся сладкий запах. «Мокрых волос?» Затем спустилась тайга. «Что случилось?» Почему-то она слегка дрожала всем телом, да к тому же на ее лице четко просматривалась красная отметина в виде пятерни. Лицо застыло, глаза невероятно расширены, словно у кошки, попавшей под автомобиль. Затем... «Эта тупая чихуахуа действительно принимала ванну!» сказала она. «И не смей больше ничего говорить!» Ами стремительно развернулась. Рюдзи гадал, что же произошло между ними, но прямо спросить об этом было выше его сил. Уверен он был лишь в одном. Глаза Тайги теперь косили. «Тайга? Да соберись же, что ты там увидела?» «Рюдзи, знаешь, тупая Чи, она... бум!» Резко открыв правую руку правой груди... «Вот так! Бум!» Также открыв левую руку левой груди, она под конец поднесла обе руки к нижней части тела, сложила их вместе и затем преувеличенным броском раскрыла их. «Бум! Понимаешь ли?» Ами одним прыжком оказалась рядом с ними. «Я уже сказала, заканчивай!» Она врезала Тайге по голове. Конечно, в обычной ситуации это бы не прошло. Карманный тигр просто уклонился бы. Но Тайга была явно не в себе. Она нетвёрдо добрела до телефонной стойки и взяла листок бумаги и карандаш. «Знаешь, Рюдзи, тупая Чи, здесь у неё вот так. И поразительно, здесь вот так. А здесь так. Бум! Не смей рисовать других в голом виде!» Эта далёкая от реальности картина была немедленно выхвачена и порвана в клочки. Несмотря на то, что она совсем не получилась. Точнее, именно из-за этого. Прошло добрых полчаса, прежде чем Тайга пришла в себя.